Глава 16. Полярная Аркадия. 29 мая солнце в первый раз совсем не зашло. Оно лишь слегка коснулось горизонта и тотчас же опять всплыло на небосклон. Начинался период дней, длящихся круглые сутки. На другой день лучезарное светило появилось, окруженное великолепным кольцом, сверкавшим всеми цветами радуги. Такого рода явления повторялись часто. Они постоянно привлекали внимание доктора, отмечавшего день и час появления колец, их размеры и вид. Но эллиптическое кольцо, которое он наблюдал в этот день, было довольно редким явлением. Вскоре появились стаи крикливых птиц, дрофы и канадские гуси, прилетевшие из далекой Флориды и Арканзаса, с изумительной быстротой устремлялись к северу. Казалось, они на своих крыльях принесли весну. Доктору удалось подстрелить нескольких этих птиц, а также 3-4 журавлей и даже одного аиста. Снега быстро таяли на солнце. Таяние ускоряла морская вода, выступавшая на ледяных полях из трещин и отдушин, проделанных тюленями. Смешавшись с морской водой, снег образовывал грязную массу, которую арктические путешественники называют кашей. Доктор опять принялся за свои посевы. В семенах у него не было недостатка. Он очень удивился, заметив среди просохших камней побеги особой разновидности щавеля. Клоубань не мог надивиться творческой мощи природы, которая проявлялась даже в царстве льдов и мороза. Посеянный им крест-салат через 3 недели дал молодые побеги длиной около 10 линий. На кустиках вереска стали робко распускаться крошечные, бледно-розовые, почти бесцветные цветочки. Казалось, неумелая рука подлила в их окраску слишком много воды. В общем, флора Новой Америки оставляла желать лучшего. Но все же отрадно было смотреть на эту скудную и робкую растительность. Это было все, что могли вызвать к жизни слабые лучи солнца. Казалось, провидение не совсем еще забыло эти далекие страны. Наконец установилась теплая погода. 15 июня термометр показывал плюс 57 по Фаренгейту, плюс 14 по Цельсию. Доктор с трудом поверил глазам. Местность преобразилась. Бесчисленные каскады свергались по склонам пригретых солнцем холмов. Лед растрескался, и вскоре должен был решиться важный вопрос о свободном море. Кругом стоял несмолкаемый грохот лавин, падавших с холмов на дно оврагов. Треск ледяных полей сливался в оглушительный гул. Путешественники предприняли экскурсию на остров Джонсона. Это был ничтожный островок, пустынный и бесплодный, но старый боцман был в восторге, что его имя связано с этой затерянной среди океана скалой. Он непременно захотел начертать свое имя на высоком утесе и при этом чуть не сломал себе шею. Во время своих прогулок Гатерас тщательно обследовал все окрестности до мыса Вашингтона. Когда снега растаяли, характер местности резко изменился. Там, где еще недавно расстилалась ровная, однообразная снежная пелена, появились холмы и овраги. Дом и склады начали разрушаться. То и дело приходилось их чинить, но в полярных странах очень редко бывает 57 градусов тепла, и средняя температура летом лишь немного выше нуля. К 15 июня постройка шлюпки уже значительно продвинулась. Белл и Джонсон работали над ней, а их товарищи ходили на охоту и с большим успехом. Убили даже нескольких оленей. К этим животным очень трудно подойти, но Альтамонт применил уловку, которая в ходу у североамериканских индейцев. С помощью ружейного ствола и пальцев он изображал какое-то подобие рогов, обманывая пугливых тварей. Приблизившись на достаточное расстояние, он стрелял уже наверняка. Но самая драгоценная дичь — мускусные быки, многочисленные стада которых Парри встречал на острове Мелвилла, не появлялась на берегах залива Виктории. Поэтому решено было предпринять дальнюю экскурсию с целью поохотиться на этих замечательных животных, а также исследовать восточную часть материка. Гатерас не собирался на своем пути к полюсу проходить через эти места, но доктору хотелось с ними познакомиться. Итак, решили пойти на разведку на восток от форта Провидения. Альтамонт рассчитывал поохотиться, разумеется, Дек должен был участвовать в экспедиции. В понедельник, 17 июня, погода выдалась хорошая. Термометр показывал плюс 41 по Фаренгейту, плюс 5 по Цельсию. Воздух был чист и прозрачен. Охотники, вооруженные каждый двуствольным ружьем, киркой и снеговым ножом, в 6 часов утра вышли из дома доктора в сопровождении Дека. Поход должен был продолжаться 2-3 дня, и они захватили с собой необходимое продовольствие. К 8 часам Гатерас и двое его товарищей прошли уже около 7 миль. Как на беду, ни одно живое существо не попадалось им на пути, и они уже теряли надежду что-нибудь подстрелить. Перед ними расстилалась широкая, тянувшаяся вдаль равнина, прорезанная множеством новорожденных ручьев. Огромные лужи, похожие на пруды, сверкали в косых лучах солнца. Местами лед сошел, и приходилось ступать по голой земле. Почва состояла из основных осадочных пород, столь распространенных по всему земному шару. Изредка попадались валуны, присутствие которых на этой почве было трудно объяснить. Настолько они отличались от горных пород этой местности. Шиферные сланцы и всевозможные известняки встречались на каждом шагу. Внимание доктора привлекли совершенно прозрачные, бесцветные кристаллы, некоторыми своими свойствами напоминающие исландский шпат. Хотя доктору и не приходилось стрелять, у него не хватало времени для занятия геологией. Его товарищи шагали уж слишком быстро. Но все же, по возможности, он изучал почву. Добряк старался как можно больше говорить, иначе маленький отряд шел бы в полном молчании. Альтамонт не имел ни малейшей охоты беседовать с капитаном, а тот не стал бы ему отвечать. К 10 часам утра охотники продвинулись миль на 12 к востоку. Море скрылось за горизонтом. Доктор предложил остановиться и позавтракать. Перекусив на скорую руку, охотники через полчаса двинулись дальше. Местность понижалась пологими склонами. В ложбинках и над навесом скал снег еще не растаял и лежал волнистой пеленой, что придавало равнине сходство с бушующим морем. Кругом не было ни малейшего следа растительности, и, казалось, в этих местах нельзя встретить ни одного живого существа. «Нечего сказать, удачная охота!» — ворчал Альтамонт. «Правда, эта страна не из плодородных, но, мне кажется, полярная дичь не имеет права быть такой капризной, могла бы вести себя повежливее». «А все-таки отчаиваться еще рано», — сказал доктор. «Лето только что началось, и если Парри встретил столько разнообразных животных на острове Мелвилла, то почему бы и нам здесь не встретить?» «Но ведь мы продвинулись к северу дальше, чем Парри», — заметил Альтамонт. «Конечно, но в данном случае это не имеет значения, ведь холоднее всего в районе полюса холода, то есть на тех ледяных полях, среди которых мы зимовали на Форварде. Но по мере приближения к полюсу мы удаляемся от самой холодной области земного шара. Поэтому все, что Парри и Росс встретили по одну сторону полюса холода, мы должны найти и по другую его сторону». «Как бы там ни было, — со вздохом сказал Альтамонт, — до сих пор нам приходилось быть скорее в роли путешественников, чем охотников». «Терпение, — ответил доктор, — местность мало-помалу начинает меняться, и было бы очень странно, если бы мы не нашли дичи во оврагах, где, наверное, приютилась какая-нибудь растительность. Как видно, — заявил Альтамонт, — эта местность совершенно необитаема. Да и едва ли здесь кто мог бы жить». «Необитаемо! — воскликнул доктор. — Таких стран, по-моему, не существует». Путем упорного труда, ценой огромных лишений, усилиями целого ряда поколений, применяя все достижения земледельческой науки, человек, в конце концов, может сделать плодородной любую страну. «Вы так думаете?» — усомнился Альтамонт. «Безусловно. Если бы вы посетили знаменитые в седой древности места, где находились Фивы, Ниневия и Вавилон, богатые долины, которые некогда были цветущими и где жили наши праотцы, вы, наверное, подумали бы, что они никогда не были обитаемы. Даже климат этих стран изменился к худшему с тех пор, как там перестали жить люди. По общему закону природы, все необитаемые страны отличаются бесплодием и нездоровым климатом. Знаете же, что человек сам создает себе нужные условия для существования. Большое влияние на окружающую среду оказывает его образ жизни, его промышленность, даже его дыхание. Мало-помалу, не только видоизменяются атмосферные условия страны и выделяемые почвы и испарения, но человек оздоровляет их своим присутствием. Я согласен, что есть необитаемые страны, но никогда не поверю, чтобы существовали страны, где человек не мог бы жить». Беседуя таким образом, охотники, превратившиеся в натуралистов, продвигались все дальше и, наконец, вошли в широкую долину, где змеилась почти свободная ото льда речка. Долина тянулась на юг, и ее склоны были покрыты хилой растительностью. Казалось, ее почву легко было бы сделать плодородной. Стоило внести туда слой чернозема всего в несколько дюймов толщиной, и она стала бы давать неплохой урожай. Доктор обратил на это внимание товарищей. «Посмотрите, — сказал он, — разве предприимчивые колонисты не могли бы поселиться в этой долине? Если взяться за дело с умением и как следует потрудиться, то через некоторое время местность станет неузнаваемой. Я не хочу сказать, что здесь появятся такие же поля, как в умеренном поясе, но во всяком случае долина приобретет очень приятный вид. Да вот ее четвероногие жители, эти плутишки знают, где им поселиться». «Да это полярные зайцы!» — воскликнул Альтаман, прицеливаясь. «Постойте!» — крикнул доктор. «Постойте, оголделый охотник! Бедные зверюшки не думают убегать от нас. Не трогайте их. Они сами идут к нам». Три или четыре зайчонка скакали среди чахлого вереска и молодого мха. Они приближались к охотникам, даже не замечая их. Но невинный вид зайчат не тронул Альтаманта. Вскоре они очутились у самых ног доктора. Он стал гладить их, приговаривая: «Разве можно встречать выстрелами того, кто просит у нас ласки? Какой нам толк убивать этих зверьков?» «Вы правы, доктор», — сказал Гатерас, — «пусть себе живут». «Как мы упустим и белых куропаток, которые сами летят к нам», — воскликнул Альтамонт, — «и журавлей, которые так важно выступают на своих длинных ногах». Птицы стайками подлетали к охотникам, не подозревая, какой опасности они избегли благодаря доктору. Даже Дек проявлял непривычную сдержанность и казался удивленным. Любопытно и трогательно было смотреть на этих хорошеньких зверьков. Они резвились, прыгали, ложились у ног доктора, напрашиваясь на ласки. Птицы беззаботно порхали и садились на плечи к добряку Клоубани. Казалось, население долины старалось как можно лучше принять своих гостей. Весело перекликаясь, подлетали все новые птицы. Доктор был похож на настоящего волшебника. В сопровождении стаи птиц и зверьков охотники шли по сырому берегу вверх по течению ручья. Но вот за поворотом они увидели 8 или 10 оленей, которые безмятежно паслись, выщипывая из-под снега мох. Это были прелестные, грациозные, кроткие животные с ветвистыми рогами, которые самка носит так же горделиво, как и самец. Их пушистый мех уже начал терять свою зимнюю белизну и принимал темно-серый летний оттенок. Они не боялись людей и были такие же ласковые, как зайцы и птицы этих мирных краев. Можно думать, таковы были отношения первого человека с первыми животными в дни, когда мир был еще молод. Охотники вошли в середину стада, причем олени даже не пытались убегать. На этот раз Клоубани стоило немалого труда обуздать кровожадные инстинкты Альтамонта. Американец не мог равнодушно видеть эту великолепную дичь. Его обуяла жажда крови. Растроганный Гатерес наблюдал, как эти кроткие животные терлись мордой о плечо доктора, чувствуя в нем друга всех живых существ. «Да что же это, наконец!» — ворчал Альтамонт. «Разве мы пришли сюда не для охоты?» «Для охоты на мускусных быков, и только», — отвечал доктор. «К чему нам эта дичь? Еды у нас достаточно. Давайте лучше полюбуемся этим трогательным зрелищем, как доверчиво льнут к нам эти мирные создания». «Это доказывают, что они еще никогда не видели человека», — заметил Гатерес. «Разумеется», — ответил Клоубани. «И отсюда можно сделать вывод, что эти животные не американского происхождения». «Это почему?» — спросил Альтамонт. «Если бы они родились на севере Америки, то, наверное, бы знали, что представляет собой двуногое и двурукое млекопитающее под названием человек, и при нашем появлении немедленно бы скрылись. Нет, вероятнее всего, они пришли с севера, они уроженцы тех неисследованных областей Азии, где еще не побывал человек, и добрались сюда через земли, примыкающие к полюсу. Следовательно, Альтамонт, вы не имеете права считать их своими соотечественниками». «О!» — воскликнул Альтамонт. «Охотнику нет дела до таких тонкостей, дичь всегда принадлежит тому, кто ее подстрелил». «Успокойтесь, дорогой Немрод. Что до меня, то я скорее соглашусь больше никогда в жизни не стрелять, чем потревожить это симпатичное население. Посмотрите, даже Дек братается с этими красивыми тварями. Доброта — великая сила». «Ну ладно, ладно», — пробурчал Альтамонт, не понимавший такой сентиментальности. «Посмотрел бы я, как вы стали бы расхаживать среди медведей и волков, вооруженных одной лишь добротой». «Я не собираюсь очаровывать хищных зверей», — ответил Клоубани, — «и мало верю в чары Орфея. Впрочем, медведи и волки не пришли бы к нам, как эти зайцы, куропатки и олени». «Если они никогда не видели людей, то почему бы им и не прийти?» — спросил Альтамонт. «Потому что по своей природе они свирепы, а кто зол, тот и подозрителен. Это было проверено как на людях, так и на зверях. Сказать «он злой» — то же самое, что сказать «он подозрительный». Чувство страха свойственно тому, кто сам способен возбуждать страх». Этой небольшой лекцией по философии окончилась беседа. Весь день охотники провели в лощине, которую доктор, согласие товарища, окрестил «Полярной Аркадией». Вечером после ужина, не стоившего жизни ни одному жителю этих мест, охотники уснули в пещере, словно созданной для того, чтобы предоставить им покойный приют.